Подарков было так много, что они заслоняли собой вид на дверь. Несуразное количество подарков. Их груда была выше меня. Домовые эльфы проверили их все на ловушки, сказала Мелисент со своей кровати. По крайней мере, так я слышала. Меры безопасности, которую я обсуждала с Роули почти месяц назад. Домовые эльфы доставляли подарки, и так легко можно было обеспечить проклятиями всех учеников, ну, или только маглорожденных. По какой-то причине третьей соседки по комнате у нас так и не появилось, но это меня ни капельки не беспокоило. Я не успею открыть их все, вырвалось у меня, не успею до завтрака. Выбери несколько, посоветовала Мелисент, а остальные потом. Я кивнула. Насекомые втайне проверяли все коробки снаружи, пока я использовала все заклинания по обнаружению ловушек и проклятий, какие только знала. Затем открыла подарки. Гарри подарил мне набор волшебных шахмат, довольно-таки милый. Я играла несколько раз с Драко, а также с Гермионой, Гарри и Роном в перерывах. Рон был лучшим из нас. Он играл уже давно и, что впечатляло, обладал определенной хитростью в стратегиях. Невиллу подарил мне цветок в горшке. Мне потребовалось мгновение, чтобы распознать черный стебель и белые лепестки. «Моль моя женщина!» – один произнесла я. «Что?» – спросила Мелисент. «Это моли», – ответила я. «Мы использовали цветок для создания противоядия от напитка живой смерти, но в экстренном случае я могла просто съесть его, в качестве противодействия всевозможным чарам. Он купил мне цветок в качестве последнего рубежа обороны. Я снова ощутила странное тепло в груди. Подарок Гермионы на мгновение озадачил меня. Выглядел он как кучка крошечных бладжеров. Тяжелых, каждый весил минимум по 4 фунта 2, и был 2 дюйма 3 в ширину. Они взлетели, и едва я прочитала управляющее слово, как они стали моими. Несомненно, они могли действовать как обычный бладжер, охотясь за всеми, кто не подпадал под указанные мной критерии, или я могла направлять их словесно. Также, пожалуй, я смогла бы направлять их при помощи насекомых. «Проклятие», — произнесла я. Я всего лишь упомянула мимоходом Гермионе о подобном. «Как считаешь, она сама их зачаровала?» Мелисент пожала плечами. «Возможно, ты же знаешь ее. Масса работы, и эти бладжеры будут невероятно полезны. В один прекрасный день они могли оказаться разницей между жизнью и смертью». Теплота в груди усилилась. Сириус и Ремус прислали мне один подарок на двоих. Увидев его, я чуть не выронила коробку. «Плащ из драконьей кожи», — произнесла я. Пристально уставилась на блестящие черные чешуйки. «Придает сопротивляемости магии. Их трудно достать. Как они все это провернули? Заполучить такое тяжело, и я скоро вырасту из него. На самом деле я уже какое-то время не росла. Неужели они считали, что выше я уже не стану? Даже если так, я, пожалуй, раздамся вширь. А этот плащ сидел на мне, как влитый. Может, он был зачарован, чтобы самостоятельно подгоняться по размеру? Пожалуй, что нет, учитывая, какой сопротивляемостью магии он обладал. Это я даже не знаю, что сказать». Мелисент выглядела так, словно укусила лимон. Тем не менее, она протянула мне маленький подарок. Я открыла его, и внутри была маленькая статуэтка единорога. Выглядела она так, словно была вырезана вручную. «Что это?» «Хагрид добыл мне отвалившиеся копыта», — объяснила она. «Похоже, ей было стыдно, и научил меня вырезать». «Ты вырезала ее вручную?» — спросила я. Мелисент кивнула. Я крепко обняла ее. Она, должно быть, целую вечность потратила на этот подарок, и теперь я, со своим подарком ей, чувствовала себя немного неловко. «Вот что я тебе приготовила», — последовали мои слова. «В этом году у меня было больше времени, так что я всем друзьям изготовила вещи из паучьего шелка. Хотя, я также научилась нескольким приемам». Мелисент открыла коробку и уставилась на мой подарок — набор мантий. «Они из паучьего шелка», — объяснила я. «Отклонят лезвия и защитят тебя от когтей. Я зачаровала их на огнеупорность. В случае чего, накинь капюшон и отвернись от огня». Она таращилась на подарок, и я не знала, что Мелисент при этом испытывала. «Если заткнешь капюшон за спину и приподнимешь воротник, то их можно даже носить на занятиях», — добавила я. И прежде чем она успела ответить, добавила вдогонку: «И там на дне есть еще подарок». Она пошарила в коробке и нашла то, что я ей приготовила. Я вырезала магией рамку, которую затем выморила при помощи одного из неудачных зелий, созданных моей командой. Зелье нельзя было применить для нападений, но из него получилась отличная морилка для дерева, которая высыхала практически мгновенно после нанесения. Мы собирались в какой-то момент превратить это зелье в бизнес, который снабжал бы финансами нашу организацию и, возможно, благотворительный фонд для маглорожденных. «Где ты достала фотографию?» – спросила Миллисент. Глаза ее подозрительно блестели. «Панси Паркинсон», – ответила я. Миллисент вскинулась. Она знала человека, который был знаком с семьей Трейси, и они смогли достать у них фотографию. Им было приятно, что эта фотография окажется у тебя. Во всем этом деле Панси вела себя, как сучка, но она слишком боялась меня, чтобы возражать. Миллисент долго рассматривала фотографию, прежде чем подняла голову и обняла меня. «Нужно идти завтракать», — сказала я. «Я подарила всем мантии из паучьего шелка. Подарок с практическим смыслом, так как я слышала, что Фенрир Сивый обожает заражать детей. Также каждому из дорогих мне людей достался подарок, специально предназначенный для них. Дракомантии не досталось, но я подарила ему вредноскоп. Учитывая природу факультета Слизерин, вредноскоп, скорее всего, окажется полностью бесполезен, но оставалось надеяться, что подарок в любом случае понравится Драко. За завтраком меня обступила толпа. «Как ты ухитрилась выкроить на все это время?» – спросила Гермиона. «И где ты могла достать паучий шелк? Он же не от пауков из запретного леса?» Я пожала плечами. Мне не хотелось раскрывать детали того, где я достала материал для 80 мантий. Если повезет, они предположат, что я подрядила кого-то сделать эту работу, как это зачастую бывало в последнее время. На данный момент внутренности замка могли послужить декорацией к фильму ужасов. Работала над этим я уже больше года. Пауков там было столько, что хватило бы обеспечить Рону Уизли кошмары каждую ночь в течение всей оставшейся жизни. Большинство из них к тому же были ядовиты. До конца учебного года нужно будет спланировать массовое их уничтожение. Тебе потребовалась бы целая вечность, настаивала Гермиона. А вот и нет, ответила я, использовала магию. Если бы создавать ткани магией было так легко, никто не ходил бы в магазины, упрямо заявила Гермиона. Я просто лучше всех остальных. А другой твой подарок, сказала Гермиона, наклонилась ближе. Откуда ты узнала? В Америке есть песенка о Санта-Клаусе, ответила я, ухмыльнулась. Гермиона выглядела озадаченной. Он знает, когда ты спишь, он знает, когда ты бодрствуешь. «В твоем исполнении звучит жутковато», — призналась Гермиона. «Но мне все равно нравится. Я не понял своего подарка», — вмешался Рон. «Ты подарила мне набор мантий, в них тебя нельзя зарезать ножом», — объяснил Гарри. «И они огнеупорные. Об этом говорится в записке». «Не читал», — ответил Рон. «Они также защищают от укусов оборотней», — добавила я, — «и укусов акромантулов. Они могут спасти тебе жизнь. Мантии были не так хороши, как мой плащ из драконьей кожи, но я никак не смогла бы раздобыть 80 таких плащей». Рон просиял. «Так это как броня». Я кивнула. «Мне действительно понравились твои шахматы», сказал Рон. «Те, с лицами всех на фигурках. Зачаровывала их не я. Роб, шестикурсник, хочет заняться бизнесом, и он сделал их для меня. Я только вырезала фигурки. Мои навыки в использовании режущих заклинаний для быстрого вырезания по дереву стали действительно хороши, и, благодаря небольшой незаметной трансфигурации, конечный результат смотрелся еще лучше». «И какая я фигура?» – спросила Гермиона. «Белая королева», – ответил Рон. «А я белый король. Гарри черный король. Джордж и Фред пешки. Тейлор черная королева». По голосу чувствовалось, что он неимоверно доволен моим выбором ролей, а чары, наложенные на них робом, добавляли фигуркам небольшие особенности нашей речи, из-за чего все выглядело более жизненно. «Просто фантастика», — продолжал Рон. «Теперь мне вроде как неловко, что подарил тебе всего лишь свитер. Я еще не открывала его подарка. Свитер, скорее всего, был подарком от его мамы, что по-своему грело душу». «Все нормально», — ответила я. «Метла, которую ты мне подарила, она же не сертифицирована министерством, да?» — спросил Гарри. Я покачала головой. «Ее создала моя группа», — ответила я. «На нее наложены уменьшающие чары, так что можешь носить ее в кармане. Следовательно, у тебя всегда под рукой будет способ сбежать. Ношение полноразмерной метлы в мошне или схожем предмете с расширенным пространством сопровождалось той проблемой, что горловина их должна была быть достаточного размера, и еще хуже, на вытаскивание метлы требовалась куча времени. Не проблема в обычных условиях, но когда за тобой гонится разъяренный дракон или дюжина пожирателей смерти, Даже 20 секунд на вытаскивание слишком долго. Насколько быстро она летает? Спросил Гарри. Я ухмыльнулась. Тебе еще предстоит это выяснить. Парни бормотали что-то о разгоне. Кажется, это быстрейшая метла, какую они смогли создать. Тебе нужно будет спросить, чем они пожертвовали взамен. Скорее всего, комфортом. У меня осталось впечатление, что эта метла обгонит что угодно, доступное за деньги, но только на короткий срок. В большой зал вошел Снейп, и люди вокруг меня рассыпались, вернувшись к своим столам. «Мисс Эберт», — произнес он, — «профессор», — отозвалась я. Он махнул рукой, и я направилась к столу преподавателей, чтобы поговорить с ним. «Откуда вы взяли 10 галлонов 4 яда акромантула?» — спросил он низким голосом. «Такое количество стоит 8000 галлеонов». Запах соплохвостов подманил акромантула в капушке. Я смогла заманить их в свои сети. Они не поняли, что произошло, так как я, во время доения, находилась под чарами хамелеона, но они снова начали избегать замка. «Кажется, цена недавно упала», — мягко ответила я. «За последнюю неделю я продала вдвое больше того количества, которое преподнесла ему в подарок. Теперь с этими 16 тысячами галлеонов мы купались в деньгах, и цена на рынке упала настолько, что не было смысла продавать остальное. Ваш подарок в прошлом году оказался очень полезным», — сказала я, и мне показалось правильным ответить такой же любезностью. «Вы принимали участие в рыночных махинациях, мисс Эберт? Если да, разве это преступление?» — спросила я в ответ. На самом деле я не знала ответа. Волшебный мир выглядел таким местом, где подобное не являлось преступлением. «Это мошенничество», — сказал Снейп. «Нет, если яд настоящий», — возразила я. «Надеюсь, вам понравился подарок, и счастливого Рождества». Он кивнул. Я вернулась на свое место и приступила к завтраку. 80 человек прислали мне подарки. Подобное не должно было что-то значить. Многие из них, вероятно, чувствовали себя обязанными, так как я раз или два спасла им жизнь. Тем не менее, почему-то это вызывало хорошие ощущения, практически настолько же хорошие, как радость на лицах людей, вызванная моими подарками, которые я собственноручно сделала им всем. Я знала каждого из них, и все они были моими людьми, которых следовало защитить. Оставалось только надеяться, что я смогу выполнить свою часть сделки. Один в оригинале героиня говорит: «Халы-молы, с учетом того, что подаренное растение так и называется мали, получилось довольно забавно. https://harrypottervandom.com/wiki/mali 2-4 фунта 1-8 кг, 3-2 дюйма 5 см, 4-10 галлонов 45 литров». Глава 109. Варианты. Чувствуя неловкость, я вышла из ванной комнаты в своем новом платье, чтобы Мелисент смогла на меня взглянуть. «Прекрасно выглядишь», — сказала она. Мелисент и сама смотрелась неплохо. Она подрастеряла практически весь детский жирок и начинала уже походить на юную женщину, несмотря на то, что плечи ее были слишком широки, а челюсть все еще немного толстовата. Я же, с другой стороны, все еще выглядела ребенком. Я надеялась, что в этой жизни кое-какие недостатки моего прошлого тела окажутся исправлены, но никаких признаков пока что не наблюдалось. Надо было внимательнее рассмотреть фотографии родителей Милли Скривенер. Какое телосложение было у ее мамы? Зачастую по одному лишь взгляду на свою семью можно многое понять о том, как ты будешь выглядеть в будущем. Не настолько я была эгоцентрична, чтобы использовать омут памяти в таком тривиальном вопросе, по крайней мере с учетом тех усилий, которые потребуются, дабы его заполучить. Дамблдор перенес омут в дом Сириуса, вероятно, за тем, чтобы я не смогла воспользоваться им для каких-то своих злодейских целей. Нож она пристроила так, чтоб доставать удобно. И для палочки разрезы сделала, пожаловалась я. Но все равно чувствую себя идиоткой. Их со стороны заметно. Я покружилась, чтобы Мелисента глядела меня со всех сторон. Ребята в нашей группе учились в том числе распознавать наличие оружия под одеждой. В волшебном мире это было труднее, чем в магловском, так как палочку было легче спрятать, чем пистолет. Волосы мои были вздыблены в сложной прическе, а вторая палочка была в нее вставлена, как шпилька. По бокам платья были разрезы. К левой ноге была привязана палочка, к правой нож. Более того, юбка была спроектирована так, чтобы ее можно было легко сорвать. Придется проявлять осторожность и не танцевать с кем-то, способным наступить на подол, но именно поэтому юбка и была укорочена, чтобы подол до пола не доставал. За само платье заплатил Фред Уизли, а я оплатила дополнение из денег, полученных за яток романтулов. Хотела бы я пойти, мечтательно вздохнула Мелисент. Нужно, чтобы ты осталась с остальными, напомнила я, на тот случай, если произойдет нападение. Картины предупреждены и поднимут тревогу. Я убедила Роули разместить множество картин в большом зале, дабы они высматривали возможное нападение и в то же время выступали в роли дуэней. Картины в остальной части школы находились в состоянии полной готовности. Те детишки из моей группы, кто на танцы не пошел, прятались в выручай комнате, готовые к сражению. Я исхитрилась позаимствовать вторую часть своего волшебного зеркала у Римуса. Мы разместили его на стене под потолком, повернув в сторону сцены, дабы те детишки, кто не принимал участия, смогли полюбоваться ведуньями. В конце концов, беспокоящая меня стычка с домовым эльфом не обязательно означала, что нападение произойдет во время бала, но она также не означала, что нападение не произойдет. Все маглорожденные, принимающие участие в бале, будут в полной боевой готовности. Конечно, им никто не запрещал веселиться. Просто, они должны были посматривать в полглаза за ситуацией и держать палочки под рукой. Также вокруг находились авроры. Для взрослых они были незаметны, насколько это было вообще возможно. «Ты сможешь понаблюдать за группой через зеркало», — добавила я. Само зеркало можно было увеличить, но вот чары, позволявшие видеть, что происходит на другом конце, нет, так что нам пришлось прибегнуть к реверс-инженерии пары амнинокли, дабы создать линзы, способные проецировать изображение на стену. Лучше всего было то, что мы получили разрешение на применение этой технологии во время второго задания. Изначальный сценарий выглядел довольно уныло для аудитории. По какой-то причине Бэгмин и Крауч прислушались к моей идее сделать все гораздо интереснее для зрителей. В конце концов, министерство могло предоставить множество магических зеркал, раз уж вероятность их повреждения была минимальной. Пожалуй, пока чиновники министерства будут работать с зеркалами, а мы с линзами, наблюдая за чиновниками, никто не сможет нас проклясть. «Отправляйся в выручай комнату», — сказала я. «Все устроено, туда доставят еду». Мелисент кивнула. «Я же покинула подземелье Слизерина, и вскоре меня встретил Фред Уизли. Это будет унизительно», — пробормотала я. Рост большинства девушек в моей группе варьировался от 5 футов 2 дюймов 1 до 5 футов 3 дюймов 2. Я, даже в обуви, едва дотягивала до 5 футов 3. Можно было еще нарастить каблуки, но это повлияло бы на боевую эффективность и способность танцевать. Фред, несмотря на то, что был всего лишь на 2 года старше, уже был выше меня на 9 дюймов 4. «Эй, ты обещала, если проведу тебя на бал, обеспечить меня всеми подружками, с какими только смогу справиться», — сказал Фред. «Наша договоренность звучала иначе, но неважно. Испортишь себе перспективы, если бросишь меня, чтобы гоняться за другими девушками», — ответила я. «За кого ты меня принимаешь? За моего брата?» — говорил ли он о Роне или Джордже, или каком-то любом другом брате, о котором, как он считал, я была в курсе. «Я что, дурак по-твоему?» — продолжил Фред. «Не собираюсь сидеть в сторонке и игнорировать тебя всю ночь. Так мог бы поступить только идиот». Гарри пытался подкатить к одной из девушек постарше, чтобы та взяла его на танцы, пока не осознал, что ему придется, ну знаешь, танцевать. Мы ухмыльнулись. «Ты же умеешь танцевать, да?» — спросила я. «Я чистокровный», — ответил Фред. «Сама-то как думаешь?» Мы подошли к дверям в большой зал. «Танцор из меня так себе», — сказала я. «Так что придется тебе вести. Есть что-то, что у тебя плохо получается?» — спросил Фред. Посмотрел на меня, ухмыляясь. «Походу, Джордж мне проспорил. Может быть, в конце концов, мне следовало пойти именно с ним», — произнесла я. «Шучу», — воскликнул он. «Пойдем». «Удивлен, что тебе удалось добиться того, чтобы Эберт обратила на тебя внимание», — сказал Драко за моей спиной. На нем была мантия смолино-черного цвета, с высоким воротником. Я подумала, что благодаря этому Драко выглядит как Белалуга Ши-5, но вряд ли он понял бы отсылку. Он сопровождал девушку из Бабатона, в зеленом платье. Цвет его уступал по яркости моему, но зато этому платью было, на чем хорошо сидеть. «Может, у меня есть недоступные тебе чары 6, Малфой», — сказал Фред. Он ухмыльнулся, увидев кислое выражение лица Драко. Пускай Драко уже и не был таким явным расистом, как во время первого курса, ему все еще особо не нравились Уизли. «Не смешные у тебя шутки», — огрызнулся Драко. Помолчал мгновение. «И они практически все, что у тебя есть? У меня есть безудержно хороший вид, чувство юмора и ум, ответил Фред, но Драко уже пошел дальше. Да он настоящий, продолжил Фред, затем остановился, принудил себя улыбнуться и снова предложил мне руку. Стоя рядом с ним, я ощущала себя карликом, но все же мы вышли на площадку перед большим залом. Двери наружу были распахнуты настежь, и видно было, что лужайку превратили в сказочный грот, залитый светом тысяч настоящих фей. Смотрелось восхитительно. Взгляд своими глазами отличался от ощущений насекомых. У них не было чувства прекрасного, и те длины волн, на которых работало их зрение, притупляли величие. С другой стороны раскинулся большой зал. Роули и министерство превзошли сами себя. Стены были декорированы чем-то похожим на лед, но не холодным при прикосновении. Оно блестело в свете фонарей, стоявших на примерно сотни круглых столиков. В лед были вплетены серебряные нити, из-за чего все сверкало еще ярче. Выглядело все так, словно мы во дворце Снежной Королевы, и только каменный пол нарушал эту иллюзию. В четырех углах зала стояли ледяные скульптуры. Одна изображала самца и самку грифонов, следующая двух орлов. Третья демонстрировала двух буйствующих барсуков, а последняя двух величественных змей, напомнивших меня о Василиске под замком. Скульптуры были выполнены великолепно, и животные выглядели величественно. Попытка восстановить единство, расколовшееся, когда я начала набирать людей себе в группу, невзирая на факультеты. Между скульптурами, у стен находилось несколько столов с закусками. Там, где обычно стоял стол преподавателей, находилась сцена с занавесом, а в центре было оставлено пустое пространство для танцев. Мы добрались до нашего столика, где уже сидели Гермиона и Джордж. Гермиона выбрала платье сиренево-голубого цвета. Благодаря профессионально выполненной прическе вкупе с исправленными зубами смотрелась она потрясающе. Окружающие тоже это заметили. На моих глазах четверокурсник с Рейвенкла налетел на стол, пока его спутница испепеляла его взглядом. Гермиона залилась краской, нервно улыбаясь. «Смотришься отлично», – заверила я ее. У нее в волосах тоже была вторая палочка. Я отдала ей одну, сказав, что это палочка пожирателя смерти. Гермиона сначала нервничала из-за этого, но после того, как я смыла с них кровавые пятна, мы попрактиковались с несколькими палочками, и она подобрала себе одну, которая работала лучше остальных. Я, конечно же, втайне упражнялась со всеми палочками. Наступит времена, когда мне придется забрать палочку у трупа, и я не могла себе позволить неспособности воспользоваться неизвестной палочкой. Много времени я этому не уделяла, но иногда практиковалась. «Правда?» – спросила Гермиона. «Я попросила о помощи, не слишком разбираюсь в прическах или платьях. Я пожала плечами. Я тоже в этом не сильна. Где Эдмунд и остальные?» – спросила Гермиона. «Министерство хочет, чтобы они появились эффектно», – ответила я, «чтобы смотрелись более впечатляюще на фотографиях». Я указала кивком на угол, где терпеливо выжидала парочка взрослых с камерами. Грюм заявил, что они оба были тщательно проверены и одобрены, но я не собиралась доверять кому-то, кто наставляет на других всякие штуки, до тех пор, пока не буду абсолютно уверена. «Удивительно, что они не стали настаивать, чтобы ты и Гарри стояли рядом с судьями», — заметила Гермиона. «Это будет выглядеть, словно мы важнее настоящих чемпионов, а они хотят избежать подобного», — объяснила я. «К тому же в этом платье я выгляжу как ребенок, а им, вероятно, хотелось фотографий, которые бы выглядели хотя бы наполовину прилично. Следовало бы выбрать для бала кого-нибудь низкого. По крайней мере, вместе мы смотрелись бы лучше». «Не так уж плохо ты и выглядишь», — неубедительно произнесла Гермиона. «Я выгляжу, как пятилетняя, принарядившаяся для маскарада», — раздраженно ответила я. «Это не должно было иметь значения. Это было даже не мое настоящее тело. Тем не менее, в более юном возрасте, у меня были проблемы со внешностью, и я всегда жалела, что у меня нет округлостей». Музыка изменилась и все уселись по местам. Через двери большого зала вошли чемпионы. Эдмунд первым, вместе со своей девушкой. Они встречались с того самого момента, когда я свела их в качестве отвлекающего маневра, и даже я не знала наверняка, всерьез ли там у них все или нет. За ними следовали чемпионы Бабатона и Дурмштранга со своими партнерами. Алик, конечно же, выбрал ученицу Слизерина, семикурсницу. Они торжественно проследовали на сцену, где их поджидали судьи. Камеры озаряли все вспышками. Я оставалась начеку. Ослепление от вспышки камеры, идеальный момент для попытки убийства. Однако ничего не случилось, и вскоре начался ужин. На столах лежали меню, и нам нужно было называть то, что мы выбрали. Я заказала гуляш. Плохой выбор в обычных условиях, когда ты в официальном платье, но я нашла заклинание в ведьмополетене, заставлявшее кровь соскальзывать с ткани, и заколдовала им всю свою одежду. Конечно, изначально оно предназначалось для неряшливых мужей, чтобы еда соскальзывала и падала на пол, где ее можно будет убрать, после того, как будут отодвинуты столы. Также это означало, что я могу спокойно есть, что хочу. Странно, но Рон и Гарри также воспользовались заклинанием, пускай и по разным причинам. Несомненно, Гермиона, пускай и не ела с ними обычно, за исключением завтраков по выходным, когда все было менее формально, успела накапать им на мозги относительно их манер. Как только столы исчезли, чемпионов позвали танцевать. Зазвучала музыка, старая, напоминающая какой-то вальс, еще тех времен, когда волшебный и магловский мир только разделились. Как только Роули кивнул, остальные тоже начали танцевать, и Фред протянул мне руку. Вздохнув, я приняла ее. Дальше было сплошное позорище. Я не раз наступала ему на ноги, обнаружив, что боевые навыки и танцы, пускай и были связаны друг с другом, не давали никаких гарантий. Фред танцевал отлично. Прошептал мне, что наложил укрепляющие чары на обувь, так что можно не волноваться. Конечно же, я ощутила вдохновение. Укрепленными балетками можно было кого-нибудь пнуть, не хуже, чем ботинками с остальным носком. Вначале следовало убрать стельки, иначе нога будет постоянно тереться о твердую поверхность. То, что я пыталась во время танца смотреть сразу во все стороны, тоже ситуацию не улучшило. Затем объявили ведуней, и нам разрешили потанцевать что-нибудь более современное. Это я умела, уже пробовала, когда тут играли танцующие скелеты. Отчасти из-за того, что я все еще отвлекалась, насладиться этими музыкантами в той же мере, что и скелетами, не вышло. Минут через 30 я извинилась и отправилась в уборную. Я разогрелась, но не запыхалась. Кардиотренировки наконец-то начали сказываться. Вернувшись из ближайшей ванной комнаты, я воспользовалась возможностью и вышла наружу. Там было прохладнее, и я с удовольствием разглядывала фей. Лично я сшила бы им всем крошечные униформы, но если школа захотела пойти легким путем, то нельзя было их винить. В любом случае, несмотря на погоду, феям, скорее всего, не нравилось носить одежду. Когда я ступила в лабиринт, подул по-октябрьски холодный ветер, и это было приятно. Чем дальше я забиралась, тем тише становилась музыка, и в конце остались лишь звуки моих шагов по хрустящему снегу. Я нашла маленькую скамеечку в углу. Здесь можно было закрыть глаза и сконцентрироваться, расширить свое внимание на мир вокруг. Я видела замок и лабиринт, и если бы сосредоточилась на чем-то, то увидела бы, что там происходит. Мне же требовалось быть менее сосредоточенной, видеть не то, что обычно происходит, а то, что не вписывается в это обычное. По всему лабиринту рассыпались парочки. Несмотря на то, что вокруг врыскали следящие за порядком учителя, некоторые парочки оказались успешнее других в совершении непристойных. Несмотря на холод снаружи, на всех кустах имелись согревающие чары, чтобы феям было комфортно. Это означало, что моим насекомым в кустах тоже было тепло. На лужайку чары не распространялись. Я не слишком всматривалась, что они там делают, за исключением подтверждения того, что все происходит по обоюдному согласию. Возможно, что это были замаскированные враги, но невозможно было представить, что они причинят какой-то вред, не приблизившись к школе. Я могла, но у большинства людей не было моих преимуществ. Выручай, комната была недоступна моей способности, но насекомые, летающие возле зеркала в большом зале, доносили проблесками, что все, кто должен был находиться там, были на месте. Танцующие, кажется, веселились. Джордж и Фред устроили перерыв и с энтузиазмом трещали с Гермионой. Может, именно вот в этот раз я ошиблась и ничего необычного не произойдет. Я наслаждалась прошлым Хэллоуином. Почему бы не расслабиться и не насладиться балом? В этот момент я заметила человека, покидающего замок. Луна скрылась за тучами, шел снег, и количество насекомых, которых я могла собрать, было невелико. Через мгновение луна показалась вновь, и я увидела проблеск седых волос. Для грюма мужчина был слишком высок, а походка его была свободной. Каркаров. Он направлялся к границе лужайки, туда, где заканчивались чары, защищающие Хогвартс. Насколько я понимала, он должен был следить за учениками вместе с остальными преподавателями. Он же направлялся прямо к загонам соплохвостов. У них тоже имелись согревающие чары, хотя не ясно было, нужны ли они им на самом деле, раз уж у соплохвостов был внутренний источник огня. Что же он задумал? Ой, завтра у меня занятие у Хагрида. Вне всяких сомнений, он запланировал для меня изобретательный несчастный случай, и если в процессе будут убиты несколько моих одноклассников, то это будет не вина Каркарова. Он сможет предъявить свои права темному лорду, даже не столкнувшись со мной лицом к лицу. Дилемма. Я обещала не убивать Каркарова на территории замка. Технически, загоны соплохвостов были не на территории Хогвартса, но посыл был таким, чтобы я не создавал международных инцидентов. Тем не менее, если с Каркаровым произойдет несчастный случай, то это, вроде как, будет вовсе и не международный инцидент. Варианты. 1,5 футов, 2 дюйма 157,5 см, 2,5 футов, 3 дюйма 160 см, 3,5 футов 152,5 см, 4,9 дюймов 23 см, 5 https.ru wikipedia.org wiki Лугаши Бела, 6 может у меня есть недоступные тебе чары, Малфой. Слово «чарм», которое использует Фред, можно перевести как «чары», а можно как «обаяние», «шарм». Таким образом, ответ Фреда можно перевести как «может», «просто я обаятельный тебя, Малфой», или даже как «просто ты стрёмный, а я красавчик». Глава 110. Соплохвосты 2. Кажется, Каркаров попал в беду. Я подошла к стоявшим рядом Роули, Грюму и мадам Максим. Они застыли. Я видела, как он направлялся к загонам соплохвостов, добавила я. Они сейчас сонные, так как находятся в теплых загонах, но если он откроет один из них, зачем это он туда пошел? Скептически спросил Грюм. Утром у меня уход за магическими созданиями, объяснила я. Полагаю, он пытался придумать способ убить меня так, чтобы его не обвинили в этом. Мадам Макси махнула, но Роули и Грюм не выглядели удивленными. И ты предупреждаешь нас о ком-то, кто желает тебе смерти? С прежним скепсисом поинтересовался Грюм. Авроры всегда меня в первую очередь допрашивают, ответила я. Подумала, чего тянуть-то, и откуда бы нам знать, что это не всего лишь отвлекающий маневр, спросил Грюм. Буду смотреть в оба, сказала я. Но мне кажется, лучше позвать Хагрида и парочку авроров. Я останусь здесь и буду присматривать за студентами, твердо произнесла мадам Максим. Окинула толпу мрачным взором. Я не допущу, чтобы с ними что-то случилось. Грюм поколебался, затем кивнул Тонксу и Бриксу. Брикс мне нравился. Это был приятный, сидеющий уже дядька, примерный семьянин. Мы направились наружу через сад фей, и успели пройти только половину лужайки, когда раздались крики. Каркаров лежал на земле, и выглядело все так, словно три соплохвоста перегрызлись из-за его тела. Прямо на наших глазах они оторвали ему руку, и заклинания взрослых вокруг меня срикошетили от их панцирей. «Бейте в брюхо!» – закричала я. «Там можно магией пробить!» Следующие 5 минут продолжалась битва, словно из ночных кошмаров. Конечно, все это время я направляла соплохвостов. Нужно было, чтобы они выглядели способными убить директора, но в то же время надо было ограничивать их, чтобы не смогли убить кого-то еще. Мне ненавистна была мысль о потере этих соплохвостов. По моему мнению, 5 оказалось бы достаточно, чтобы покончить с Каркаровым, но он испортил дверцы в 10 клетках и, судя по всему, собирался переусердствовать и открыть их вообще все. Я не могла допустить, чтобы авроры начали задаваться вопросами, почему только некоторые из соплохвостов сбежали. Так что я поднырнула под соплохвоста, с сожалением втыкая нож в его мягкое подбрюшье, при этом стараясь, чтобы все выглядело максимально грозно. Грюм был хорош именно настолько, насколько я и представляла, двигался со скоростью молнии, несмотря на ногу. Тем не менее, он оказался сбит с ног 2 соплохвостами, и мне пришлось убить одного из них, а о втором позаботился Роули. Хагрид рыдал, но все равно сражался с соплохвостами голыми руками. Когда все закончилось, мы насчитали 11 трупов, только один из которых принадлежал человеку. Тишину нарушали только звуки судорожного дыхания. «Мне кажется, 90 этих штук – серьезная ошибка», – выдохнул Роули. «Придется пересмотреть финальное задание». Грюм мрачно разглядывал раскинувшуюся вокруг бойню. «Даже одного соплохвоста будет многовато для ученика». Я взмахнула ножом, покрытым злокачественным гноем. Гной начал жечь мне руки, так что я быстро избавилась от него и принялась очищать палочку. «Что он здесь делал?» – спросила Тонкс. Она подобрала палочку Каркарова и стала проверять предыдущие заклинания. «Портил замки на клетках», – мрачно изрекла она. Подняла голову. «Как считаете, он пытался открыть все клетки? Это была бы катастрофа, со всеми этими танцами вокруг», – сказал Грюм. Я пораженно подняла взгляд. Мне даже в голову не пришло, что это могла быть попытка устроить кровавое побоище во время танцев. Неужели я стала настолько эгоцентричной, что начала думать, будто все вращается вокруг меня? «Убить кучку детишек», — произнес Грюм. «Люди начнут терять веру в министерство. Может, этого окажется достаточно, чтобы сместить министра, раз уж министерство спонсирует все это, предоставляя авроров для защиты. Люди могут начать задаваться вопросами, зачем мы выращиваем машины смерти, чтобы попытаться убить трех детей», — с сухой иронией отозвался Роули. «Нам, пожалуй, придется прекратить все это». Хагрид тяжело осел на землю. Выглядел он полностью растоптанным. «Это еще не точно», — заметил Роули. «Но у меня будет разговор с советом попечителей и чиновниками министерства, так что скорее всего, конечно же, этого не произойдет. Я вложила слишком много труда в соплохвостов, чтобы лишиться 85 выживших всего лишь из-за их смертоносности. Ведь именно из-за нее я и хотела прибрать их к рукам. Оцепите тут все», — прорычал Грюм. «Мы не хотим, чтобы еще больше этих созданий выбрались наружу, пока детишки все еще веселятся. Жаль, что мы не смогли спасти Каркарова», — вздохнула я. Грюм посмотрел на меня. «Мне вот интересно, не задержалась ли ты, прежде чем подойти к нам, ровно настолько, чтобы для него все закончилось плохо?» Я пожала плечами. «До тех пор, пока он не приступил, я не могла знать наверняка, что он сотворит нечто глупое. Может, он просто хотел изучить соплохвостов под покровом ночи, чтобы у его чемпиона было преимущество в ходе турнира. Учителя не должны помогать ученикам», — проворчал Грюм. «Значит, он жульничал», — ответила я. «Постоянно помогал своему чемпиону, на каждом шагу. Мне кажется, он решил, что нашему будет помогать вся школа, тогда как у его чемпиона будет помощь только 11 не таких уж смышленых одноклассников». «Преимущество игры на своем поле», — заметил Грюм. «И все равно Дурмштранг никогда не побеждал, даже когда турнир проходил у них. Случившееся как будет считаться международным инцидентом?» — спросила я. Роули мрачно кивнул. «Может, удастся уменьшить ущерб, если расследование будет тщательным». «Ну, вот и расследуйте», — жизнерадостно заявила я. А я пошла обратно на танцы. Все вытаращились на меня. Грязь, кровь и гной соскользнули с платья, как и предполагалось. «У меня что-то на лице?» — спросила я. Подняла руку и пощупала. Левая часть лица была покрыта чем-то влажным, не гноем. Тогда у меня горело бы лицо. Кровь, должно быть, скорее всего, одного из авроров. Я ощутила, как мне на лицо что-то капнуло сверху. «Дождь!» — подняла голову и быстро сделала шаг назад. «Нашла его руку», — сообщила я. Скорчила гримасу. Видимо, Политену следовало бы также разместить у себя заклинание, чтобы кровь скатывалась с кожи. Рука как-то зацепилась за край крыши хижины Хагрида. «Прежде чем возвращаться, нужно привести себя в порядок», — сказала я. «В теплицах есть уборная», — произнес Роули. «Составлю тебе компанию и открою двери». «Сама отлично справлюсь», — ответила я. «Они закрыты магией», — сказал он. «Простого открывающего заклинания тут, а, ну да, тогда вперед». Направляясь к теплицам, я наметила следующие шаги. Быстро, насколько это было в моих силах, приведя себя в порядок, я призвала насекомых. Они добрались до заначки с маховиками времени, и к тому времени, когда я, под чарами невидимости, добралась до пустынного коридора, насекомые уже подтащили туда один маховик по вентиляции. Я наклонилась, убрала решетку, и в руку мне скользнул маховик. Затем я крутнула его несколько раз. Какое-то время назад я придумала способ, как быть невидимой для самой себя. Вариация чар хамелеона, только с помощью моей собственной магии. Если я перекинусь в анимагическую форму, то сможет ли прошлое я контролировать меня? Что тогда случится с пространственно-временным континуумом? Из этого следовало, что я не могла контролировать насекомых, без того, чтобы прошлое я не ощутила этого, но я все еще могла ощущать этих самых насекомых. Проскочив по секретному проходу, я направилась вниз, к Василиску, закрыла себе глаза повязкой. Последним, что мне требовалось, была бы шальная искорка, которая высветила бы все и смерть по причине полной некомпетентности. Безграмотная говорящая, прошипел Василиск, ты пришла не по расписанию. Я хотеть твоя позволить мне принести не хищник, остаться здесь рядом. Чего? Спросил Василиск. Я едва тебя понимаю. Когда дело доходило до важничания в вопросе языка, он был еще хуже французов. Иногда мне казалось, что Василиск немножечко сноб. Насекомые, сказала я, большие, с огненными задницами. Огненные задницы, скептически отозвался Василиск. В самом деле, да, подтвердила я, огонь из задниц. Если они нападут на меня, я их съем, сообщил Василиск. Я контролировать, последовал мой ответ, оставаться спокойны. Держи их в дальней пещере, прошипел Василиск, и пусть сидят тихо, я пытаюсь поспать. Достигнув соглашения, я отправилась обратно наверх, нашла туда иной путь, приводящий в заброшенный женский туалет. Он был немного лучше первого, и не требовал выхода в запретный лес. Я отправилась на час назад, так как не знала, сколько времени займет убеждение змей. Переговоры заняли намного меньше, чем предполагалось, и я решила удвоить кормежку Василиска, чтобы у него не было желания пойти перекусить ночью. Увеличив метлу, я снова наложила чары хамелеона, вылетела из замка и следующие 20 минут потратила, накладывая на клетки заглушающие чары. Тому были две причины. Во-первых, Каркаров точно услышал бы, если бы соплохвосты рано вырвались на свободу. На этот счет точно будут вопросы, но в теории он будет слишком занят, сражаясь с первым соплохвостом, и потому не заметит остальных. Во-вторых, позже вечером я собиралась устроить соплохвостом побег, и мне нужно было, чтобы авроры не пытались их остановить во время этого деяния. Как только я ощутила, что другая я покидает это время, так сразу же снова ухватила соплохвостов своей силой прежде, чем они впали в безумие. Скрыв маховик времени и метлу в вентиляции, я снова присоединилась к вечеринке, а соплохвосты в это время пробивали себе путь наружу через задние части клеток. К тому времени, когда вечеринка сошла на нет, соплохвосты были уже у скрытого в запретном лесу входа в тайную комнату, пробираясь внутрь. Все они обоняли и ощущали змею, но я держала их смирными. Они были способны впадать в спячку, о чем не ведал Хагрид. Когда вечеринка стихла, я отправилась спать. Скрыв себя чарами хамелеона, я уменьшилась, став насекомым, и пролетела через вентиляцию к выходу. Вернулась к обычному размеру, все еще оставаясь невидимой, и схватила свою метлу. Прилетела туда, откуда сбежали соплохвосты. Авроры были бдительны, но они не заметили, что клетки за их спинами пусты. Помогло и то, что это были скорее ящики, чем клетки. Я заставила Хагрида поверить, что вид людей делает соплохвостов беспокойными, тогда как при блокированном поле зрения они будут более смирными. В их природном состоянии, даже запах людей приводил соплохвостов в возбуждение. Все это я проделала именно на такой вот случай. Предвидела, что нечто подобное может случиться. Волшебники были глупы, но все же не полностью лишены здравого смысла. Ни при каких обстоятельствах мне не разрешили бы держать кого-то вроде соплохвостов рядом с моими детьми. После убийства директора все стало еще хуже. Давным-давно я нашла заклинание, стирающее следы. Наколдовала его, бормоча так тихо, как только могла. И все же один из авроров крутнулся на месте. Прежде чем он успел перейти к колдовству, я устремилась вперед, выходя из радиуса действия заклинания, обнаруживающего людей. Затем я еще несколько раз наколдовала заклинание, стирающее следы. Насекомые, способные выжить на холоде, наблюдали за всеми направлениями. Надо будет поручить своим людям поработать над массовым согревающим заклинанием. Скажу им, что это для групп людей, но на самом деле такое заклинание идеально подойдет моему рою. Прямо сейчас мне пришлось бы накладывать согревающие заклинания на каждое насекомое отдельно, и все это потребовало бы слишком много времени. Преимуществом было то, что соплохвосты находились поблизости, и холод беспокоил их не так уж и сильно, за исключением того, что они становились чуть более вялыми. Внутреннее тепло позволило бы им выжить при погоде, которая убила бы полярного медведя. Если бы Вальдемарт и его люди напали, то у меня теперь имелась собственная армия, с которой можно было их встретить. Но они не напали, и я вернулась к себе без единой царапины. Неужели Вальдемарт поумнел и начал спрашивать, будут ли нападения на меня успешными? Если так, то у меня проблемы, потому что это означает, что он нападет только в том случае, когда, скорее всего, сможет убить меня. С другой стороны, пророчества были ненадежными. Пророки этой вселенной, как правило, были менее точны, чем лучшие из наших умников. Как бы то ни было, ни в одном пророчестве нельзя было быть уверенным наверняка. На следующее утро Гермиона встретила меня у дверей в большой зал, который снова превратился в место, где можно позавтракать. «Что происходит?» – спросила она. «Авроры повсюду, и никто ничего не говорит». «Каркаров мертв», – ответила я тихо. «Пытался провести диверсию с соплохвостами, чтобы они убили меня, или может всех в нашем классе. Министерство размышляет, считать ли это объявлением войны». «Что?» – взвизгнула она. «Я не знала, насколько тут стоит напускать тумана». Все утро подслушивала толкующих между собой авроров. «Министр Норвегии прибудет сюда, чтобы ответить на обвинения в нападении на британских детей», — сказала я. «Теперь наконец-то ясно, что Дурнштранг находится в Норвегии. Он пытался убить нас, или, может, только меня», — нетерпеливо ответила я. «Говорила же тебе, что он пожиратель смерти. Он пытался заставить нескольких своих учеников меня отравить». Глаза Гермионы расширились. «Ой, забыла тебе об этом рассказать», — сказала я. «Должно быть», — вылетело из головы. «Ты не рассказала мне о попытке убийства. Если бы каждый раз, как кто-то пытается убить меня, я бы всем об этом рассказывала. У меня вообще не осталось бы времени ни на что иное», — беспечно отозвалась я, увидев обиду на ее лице, вздохнула. «Хотя, тебе следовало сказать, извини. Думаешь, и правда будет война?» — спросила Гермиона. Я покачала головой. «Бывший наниматель Каркарова хорошо известен», — пояснила я. «Тем не менее, несмотря на это, Норвегия наняла его, так что министерство попробует выжать из них торговые концессии в обмен на спуск дела на тормозах. Почему же ты тогда все равно выглядишь встревоженной?» — поинтересовалась Гермиона. «Потому что приезд министра Норвегии сюда хороший способ и правда втянуть нас в войну, если мы не сможем защитить его. Волшебники не воюют», — заметила Гермиона. «Во всяком случае, не против других волшебников. Волшебники тоже люди», — возразила я, — «а люди воюют. Меня волнует не Норвегия. Население у них в 10 раз меньше, чем в Магловской Британии, так что, если у них там нет никаких странностей с плодовитостью, у них будет примерно 1000 волшебников или около того. Даже с учетом нашей разобщенности, мы, пожалуй, могли побить Норвегию, просто за счет численности. Тем не менее, они часть международной конференции волшебников», — продолжала я, — «а это означает, что против нас будет весь остальной мир. Так что, на нас обрушится миллион волшебников?» «Не обрушится», — ответила я, — «потому что у каждой волшебной нации есть ядерный чемоданчик на случай, если их припрут к стене. Придать все огласке», — голос Гермионы стал выше. Меня порадовало, что она так быстро все ухватила. «Придать дело огласке означает, что враги будут слишком заняты, пытаясь спрятаться от маглов, и, следовательно, они больше не будут угрозой. Одна из причин, почему у нас не было войн в течение 70 лет. Зачем бы это пожирателям смерти?» — спросила Гермиона. «Конфедерация может направить сюда в 10 раз больше волшебников, чем есть у нас, и они ничего не смогут сделать. Может, они достаточно глупые и думают, что смогут так объединить страну, повести всех против ненавидящего нас мира. Такое срабатывало в странах вроде Северной Кореи. Надеюсь, Северная Корея в этом мире еще существует. В моей реальности ее поглотили китайцы за пару лет до конца света. А это не сработает, волшебники могут аппарировать», — ответила я. «Смешаться с маглами и сбежать через порты, а самые смышленые даже при помощи авиалиний. Ты не сможешь ограничить новости извне. К тому же, волшебное население здесь довольно апатично». «Но не в вопросе детей, а нет», — сказала Гермиона. «Даже мягкая в поведении ведьма, защищая своих детей, превращается в демона. Мама Гарри не отступила перед самим Волдемортом, зная, что он убьет ее. А еще, министерство обеспокоено тем, что кто-то, кажется, украл всех соплохвостов». Гермиона пристально посмотрела на меня и затем многозначительно кивнула. «Что?» — раздраженно спросила я. «Ты в них души не чаяла», — объяснила Гермиона. «Я видела, как ты их с руки кормишь. Если бы кто-то другой украл их, то ты была бы расстроена гораздо сильнее. По крайней мере», — сказала она это так тихо, что голос ее был практически не слышен на фоне завтракающих. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — возразила я. «И, пожалуй, не стоит развивать эту тему». Гермиона кивнула. «В любом случае, министерство, кажется, обеспокоена, что это дело рук пожирателей смерти, произнесла я, что они хотят создать, так сказать, армию насекомых. А ты сама как считаешь? Спросила она. Ну, если норвежцы приедут верхом на соплохвостах, тогда мы поймем, что это они виноваты, ответила я. В ином случае вопрос остается открытым. Тогда-то мы и окажемся по уши в соплях 62, произнесла Гермиона. Она ухмылялась. Я в шоке уставилась на нее. Она чинно посмотрела в ответ. Я учусь говорить по-американски, величаво изрекла она. Молодец, возьми с полки пирожок, а то тебя соплей перешибить можно, ответила я, подталкивая ее к столу Рейвенкла. Хлеба, ты хотела сказать? Спросила Гермиона, все еще говоря со своим забавным акцентом. Пирожки еще не подавали. Точно, ответила я. Пойду-ка я возьму немного хлеба и убьюсь об стену 63. Она ухмыльнулась мне в ответ, и мы разошлись в разные стороны. Глава 111. Расширение кругозора. 64. Мне бы хотелось присутствовать на переговорах, сказала я. Министр Боунс, сложив пальцы домиком, пристально посмотрела в ответ. Ты правда считаешь, что пожиратели смерти нападут на международную конференцию? Разве есть более эффективный способ выставить вашу администрацию слабой? Спросила я в ответ. А если они смогут убедить остальные страны, что нападало именно министерство, используя пожирателей смерти как прикрытие? С какой бы стати им этим заниматься? Нет таких глупцов, которые поверили бы. Они пытались убить детей, ответила я. Достаточно легко можно пропихнуть байку о том, как некоторые из наших буйных головушек решили как-то отомстить, и все вышло из-под контроля. Боунс нахмурилась. «Считаешь, это возможно?» «Нет», — ответила я. «Чистокровных и полукровок ранения не волнуют, только смерть. Родители Маглы могли бы обеспокоиться, но у них нет власти, чтобы что-то предпринять. Я замерла. Как думаете, могут они снизойти до взятия под контроль Маглов-убийц, чтобы мы посчитали, что этих убийц наняли Маглы?» «Чего?» С ошеломленным видом спросила Боунс. «Магл не сможет. Я выросла в Америке», пояснила я. «Мне приходилось стрелять из огнестрельного оружия. Если взять правильное оружие, вы будете мертвы еще до того, как до вас долетит звук выстрела. Времени выставить заклинание щита просто не будет. Это вызывает тревогу», заметила Боунс. Я пожала плечами. «Это правда. Здесь меньше используют огнестрельное оружие, поэтому вы с ним не так знакомы, но уверяю вас, что есть люди, обладающие им. Я так понимаю, это требует специальной подготовки», сказала Боунс. «В вооруженных силах Магловской Британии полно людей, обладающих нужными навыками. Они также есть у некоторых преступников. Нетрудно найти специалиста, способного убивать волшебников с такого расстояния, что его едва будет видно». Она покачала головой. «Это противоречит всему, во что они верят». «Всему, во что верят пожиратели смерти», откликнулась я. «Но достижению их целей подобное соответствует идеально. Волшебники обратятся против маглов, министерство будет ослаблено, а они, возможно, объединят Великобританию против остального мира. Мы проиграем эту битву, даже если Волдеморт каким-то образом исхитрится взять власть. Он умен, но не мудр», произнесла я. «Можно и весь мир захватить, но к этому надо подходить стратегически. Полагаю, ты знаешь, как, на ум приходит 3 или 4 способа, которыми министерство сможет захватить мир, если будет такое желание», ответила я. «Некоторых волнует твое влияние», заметила Боунс. «Тебя считают опасной. Новые идеи всегда опасны. В природе, когда жизнь сталкивается с новыми вызовами, она приспосабливается или вымирает. Ты хочешь сказать, что чистокровным следует вымереть? Есть масса отлично приспособившихся чистокровных», ответила я. «Кое у кого из них, кажется, приспосабливаться получается похуже, чем у остальных, но пока они не пытаются навязывать другим свои взгляды, у меня нет к ним претензий. Так что, убирайся прочь или будешь раздавлен», спросила она. «Мне кажется, проблемы с таким подходом будет не только у кучки людей. Если бы все было нормально, то мы смогли бы провести долгие обсуждения, выпустить законы, люди проголосовали бы, насколько быстро они хотели бы, чтобы проходили эти изменения. У нас были бы способы безопасно избавиться от людских страхов. А теперь у нас не все нормально?» – спросила она. Боунс, несомненно, подстраивалась под меня, играя роль адвоката дьявола. «Умирают люди», – ответила я. «И если так дальше пойдет, смерти продолжится. Так что, твое решение таково, чтобы умерло еще больше людей?» По большому счету, сила – единственное, что понимают люди, вроде пожирателей смерти. Если бы они и правда были уверены в правильности своей идеи, то они обратились бы к общественности и голосованиями убрали бы с постов всех, кто не разделяет их точку зрения. Боунс кивнула. Но их точка зрения не слишком популярна. По крайней мере, недостаточно популярна, чтобы они были уверены в победе. Вот почему они считают, что должны нападать. «А твоя?» – спросила министр Боунс. «В истории полной революций, приведших к тирании худшей, чем та, которую только что свергли». Я нахмурилась. «Когда сильные называют слабых тиранами, можете быть уверены, у них есть скрытые мотивы. И ты сама себя называешь слабой?» В голосе ее звучало веселье. «Я ребенок», — последовал мой ответ. Мы обе замолчали на мгновение, затем Боунс хихикнула. «Не уверена, что тот, кто хоть раз встречал тебя, поверит в такое. Успех одного представителя преследуемого меньшинства не означает, что все в этом меньшинстве успешны. Законы составлены так, чтобы не дать маглорожденным добиться успеха. В любом случае, слишком быстрые перемены могут с таким же успехом привести к восстанию, как и слишком медленные». Я не стала сходу отметать ее жалобы, так как Боунс уже добилась успехов в вопросах прав оборотней и в отмене некоторых несправедливостей, совершенных администрацией Эмбридж. «Возможно», — произнесла я, — «так что, мне разрешат принять участие в конференции? Тебе не кажется, что твое присутствие только повысит шансы на нападение, вместо того, чтобы уменьшить их?» — спросила она в ответ. «Если он уже собрался напасть на конференцию, то мое присутствие там не будет иметь значения. Если же нет, то сомневаюсь, что он нападет только ради меня. Не тогда, когда там будет вся мощь министерства. Честно говоря, меня больше беспокоит, что Волдемарт может воспользоваться конференцией, как отвлекающим маневром, и напасть на другую цель. Есть предположение, что это может быть за цель. Сказала бы, если б знала», — отозвалась я. «Устранение пожирателей смерти отвечает интересам всех. Французы тоже будут участвовать», — добавила Боунс. «Мотивируют это тем, что их дети тоже в зоне риска. Как президент конфедерации, Дамблдор, в обычных условиях, принял бы участие, но так он бывший директор, ему пришлось взять самоотвод. Вместо него будет жюри Международной конфедерации, состоящее из трех судей. Кто будет выступать от имени Британии?» «Я», — ответила Боунс. «А министры магии Франции и Норвегии будут выступать от имени своих стран. Где будет проходить конференция?» «У нас в стране», — уклончиво ответила она. «По причинам, которые, я уверена, ты понимаешь, место проведения будет сохраняться в тайне настолько долго, насколько это возможно. Также у нас есть и запасные места проведения, на случай, если основное окажется скомпрометировано. Вы не хотите уезжать из страны, так как этим воспользуются пожиратели смерти». Боунс кивнула. «Конференция состоится через 3 дня, так как инцидент был достаточно серьезный, и если дать ему загноиться, начнутся политические проблемы». Я кивнула в ответ. «Будь готова к 8 утра, я пришлю Аврора Тонг за тобой, потому что у пожирателей смерти нет метаморфов», — сказала я. Боунс опять кивнула. «А теперь иди», — произнесла она. «Следующие 3 дня я буду оттачивать свои доводы и не могу себе позволить больше отвлекаться». Я кивнула, собрала вещи и поднялась, собираясь уходить. Когда я уже переступала порог, Боунс добавила: «Пожалуйста, сообщи Аластеру о любых антимагловских техниках, которые, по твоему мнению, могут сделать конференцию безопаснее». И я еще раз кивнула. 2 дня спустя я стояла на поле, окруженная дюжиной авроров. Грюм все подготовил и достал снаряжение, необходимое для демонстрации опасности магловского оружия. Магловское оружие менее универсально, но в некоторых смыслах более опасно, чем волшебные палочки. За исключением случаев невероятной тупизны, лишь несколько волшебников когда-либо случайно убили самих себя из палочек, но с помощью магловского оружия можно легко убить себя, даже не собираясь этого делать. Рядом со мной стоял длинный стол, с тем количеством магловского оружия, какое Грюм ухитрился достать за такой короткий срок. Если случится нападение маглов, принужденных к тому пожирателями смерти, вам, возможно, придется собирать это оружие, после того, как враг будет повержен. Сегодня я здесь за тем, чтобы научить вас, как не убить при этом себя или кого-либо еще. Именно по этой причине у нас были подобные тренировки в стражах. Последнее, что требовалось протекторату, чтобы какой-нибудь юный герой подстрелил себя или кого-то еще при обеспечении безопасности на месте преступления. Конечно, предполагалось, что мы вообще не будем иметь дела с оружием, но иногда его требовалось охранять. Этот конец пистолета, продолжила я, подбирая Глок и направляя его в воздух, означает смерть. Не направляйте его ни на кого, не смотрите в дуло. Даже если маглы верят, что у них закончились боеприпасы, они могут ошибаться. По их глазам было видно, что они не знают наверняка о том, насколько опасно может быть магловское оружие. «Зачем тебе эти головы свиней?» — с тревогой спросила Тонкс. «Тело свиней очень схоже с человеческим. Соответственно, повреждения, нанесенные их телам, аналогичны тем, что получит человек. А эти штуки у тебя на шее, оружие очень шумное», — сказала я. «Меня заверили, что целители смогут вернуть вам слух, а эта штука у меня на нужна шее для защиты моих ушей». Авроры переглянулись. «Почему у тебя есть защита, а у нас нет?» — спросила Тонкс. «Потому что я знаю, как звучит оружие. Вам же нужно узнать, на что обращать внимание, или они могут начать убирать вас, а вы даже не поймете, что происходит». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил незнакомый мне Аврор. «Я из Америки», — привычно ответила я. «Треть взрослых там владеет оружием. Многие учат своих детей им пользоваться. Я не сказала, что мой отец учил меня, но это как бы подразумевалось. Начнем с арбуза», — продолжила я. «Я стреляла разрывными пулями, так как хотела убедить их в том, насколько опасен огнестрел. У других пуль пробиваемость была лучше, но ущерб меньше, так как пуля пролетала на вылет. На всех целях находились насекомые, так что я была почти готова. Все должны встать мне за спину», — произнесла я. «Огнестрельное оружие не так безопасно, как палочки, и я легко могу убить кого-нибудь, сама того не желая».